проблем, почему она возникла, как среагировали. То есть это такая своя отдельная база данных, которая позволяет вам потом анализировать эти вещи и принимать решения, да, и не совершать повторных ошибок, что, собственно, особенно важно, да, опыт нам для того и дается, чтобы не совершать повторных таких ошибок. Поэтому обязательное документирование процесса. Дальше, когда анализ проведен, этот анализ рассылается по тем подразделениям компании, которые были задействованы в решении этой проблемы, как раз для того, чтобы каждое подразделение понимало зону своей ответственности и не перекладывало ее, и понимало, как в следующий раз поступить, чтобы такой проблемы повторно не возникло. Ну и что хочу сказать, если вдруг проблема не решается, и она не решается не из-за того, что возможностей, например, у компании нет, а просто процедуры не прописаны, и никому ничего не нужно, да, в компании, вот тогда мы либо меняем, либо создаем заново процедуру реагирования на претензии клиентов, потому что иначе с ключевыми клиентами вы работать просто не сможете. Как, собственно, и со всеми другими, претензии любых клиентов надо удовлетворять, но ключевые должны быть на первом месте. Хочется рассказать еще один момент, который, я думаю, будет для вас важен, это как планировать работу с ключевыми клиентами. Да, мы выяснили преимущества, мы с вами посмотрели основные функции, а как спланировать эту работу? Ну, первое, это, конечно, как я уже говорила, профиль клиента, да, или база данных, которую мы с вами составляем. То есть мы должны понять, что в этой базе будет, кто по ней будет работать, кто будет дополнять, кто будет анализировать и так далее. Это могут быть, кстати, не только ключевые клиенты, сюда можно привлекать маркетологов, аналитиков, которые добавляют информацию, и менеджеров, которые работают на рынке, если эта информация касается, например, наших конкурентов, да, которые хотят попасть к нашим ключевым клиентам. Поэтому, конечно, здесь могут быть многие задействованы в создании этой базы данных, но держатель базы должен быть один. Дальше. Затем мы оцениваем состояние, текущую ситуацию. Помните, мы с вами проводили тест на клиентоориентированность. Вот как раз по поводу этого теста, по этому тесту можно оценить, как вы с этой компанией работаете. Да, по матрице удовлетворенности оценили, посмотрели, сделали выводы, насколько вообще интересны и вы клиенту, и он вам, в чем проигрываете, в чем выигрываете, там свои плюсы и минусы оценили. Да? Дальше, следующий этап. Даже если у вас в компании все хорошо, а как вы работаете с лицами, принимающими решения, либо влияющими на принятие решений. Это тоже нужно оценить и понять. А поздравляете ли вы с днями рождения или с профессиональными праздниками? А звоните ли вы им просто так поговорить о чем-то, о жизни, например, да? То есть такие не только профессиональные отношения должны быть. Поэтому здесь как раз вы анализируете ситуацию, этот предмет. Когда вы весь анализ провели, у вас вся картинка на руках. И вы можете посмотреть, что у вас происходит с этим ключевым клиентом. Вот после этого вы ставите цели и задачи, что вы хотите дальше. Да? То, что мы с вами говорили, одна из функций менеджера – предложение по развитию отношений с клиентами. Как раз здесь мы ставим цели и задачи по развитию отношений с этим клиентом. Цели и задачи ставятся, помните, оцифрованные, да, конкретные, достижимые желательно, да, чтобы демотивации не было никакой. Вот. То есть такие цели, которые потом можно проверить, достигли мы их или нет. Да? Ну и следующее, что мы делаем, когда поставили цели и задачи, мы выбираем стратегию работы, составляем план мероприятий, назначаем ответственных, закрепляем эту ответственность, потому что не только менеджер по ключевым клиентам может быть включен в эту работу. Менеджер, он как координатор, он как мини-руководитель, да, мы с вами говорили. Вот. А дальше могут быть задействованы совершенно разные категории сотрудников компании, которые будут им помогать в том или ином процессе. Да? При выводе нового товара бренд-менеджеры, маркетологи, при финансировании, бюджетировании отдел финансов, при вопросах доставки, логистика, ну и так далее. Да? Поэтому здесь такой план создается работы, он утверждается, он согласовывается с клиентом, и начинается работа. Собственно, хотела бы сказать, что по итогам обязательно необходим контроль, как и в любой работе. То есть все это вы сделали, вот спланировали работу, да? То есть это этапы планирования. Но контроль необходим. Причем контроль необходим не только итоговый по результатам периода, но и промежуточный, чтобы вы постоянно руку на пульсе держали, чтобы вы видели, как у вас развиваются отношения. Чтобы не получилось так, что в конце периода вы сказали, ну, не смогла, да? Поэтому обязательно нужно контролировать. Ну и в заключение хотела бы обратить ваше внимание на том, с кем нужно сотрудничать и общаться в компании ключевых клиентов, кто ключевые фигуры при принятии решений, кто это бывает. Ну, первое, у вас на слайде есть схемы. Первое, на кого мы обращаем внимание, это, конечно, лица, принимающие решения. Это руководители компаний чаще всего, да? Это коммерческие директора, коммерческие генеральные директора. Вот. Значит, директора по закупкам, если есть в компании, то он может принимать решение. То есть мы определяем главные лица, мы выписываем их перечень, контактные телефоны и все, что необходимо по базе данных. Дальше. Следующая группа людей – лица, влияющие на принятие решений. Помните, мы говорили, это какие-то могут быть контактные группы, которые могут порекомендовать, не порекомендовать. Контактным, вернее, лицом, влияющим на принятие решения, может быть, сторож компании, может быть, он является отцом руководителя, да, и он легко может советовать ему что-то. И если он оказывает влияние на, собственно, решение своего сына, то очень даже легко. И здесь главное определить, кто это лицо, чтобы к нему подойти, чтобы с ним поговорить, его убедить. Ну и еще три категории сотрудников, которые или людей, которые могут принимать или помогать принимать решения, да, вот, собственно, как раз они относятся к лицам, влияющим на принятие решения. Пользователи продукции и услуг, да, они тоже могут порекомендовать, не порекомендовать, захотеть или не захотеть покупать данную продукцию. Менеджер по закупкам, он даже может быть не директор, он менеджер. Ну вот он не захотел с вами разговаривать, и все. И вы ничего сделать не можете, вам приходится искать другое контактное лицо, да. И в том числе финансовый персонал. Почему? Да потому что финансовый персонал дает ограничения, которыми закупщик руководствуется. Да? Поэтому хотите вы или нет, косвенно или прямо, финансовый персонал, естественно, тоже влияет на принятие решений. Поэтому рекомендация такая. Старайтесь учитывать как можно большее количество людей. Старайтесь заводить с ними контакты, причем неформальные, и формальные тоже, конечно, но и неформальные, для того, чтобы иметь возможность влиять каким-то образом на деятельность вашего ключевого клиента. Хочется сказать, что когда контакты имеют не только формальный характер, то клиент может вам простить где-то недопоставку, где-то повышение цены, и не так живо на это реагировать, потому что вы, ну, практически друг. Именно поэтому ключевые клиенты так выгодны, так привлекательны для нас, дают нам такой оборот и такую прибыль. И именно поэтому стратегия, которая называется стратегия клиентоориентации, приводит компанию к очень большим успехам. Хотелось бы сказать в заключении, что мы с вами сегодня рассмотрели несколько тем, которые касаются поиска своего клиента. Первое, что мы рассматривали, это, конечно, сегментация, потому что это помогает нам выделить свои целевые сегменты. Следующее, что мы делали с вами, это выбирали важных клиентов, просто важных, по матрице. Затем из них мы выделяли ключевых и рассматривали, каким образом желательно выстроить работу с ключевыми клиентами, чтобы это, конечно же, повлияло на результат компании, на финансовый результат вашей компании. Я благодарю вас за внимание, желаю вам успехов, будьте клиентоориентированными и растите в своем бизнесе. Всего доброго, до свидания.